Глава 26. На улице Мэрит Парквей светало. Когда машина выезжала в Гринвич, горящие фары пронзали розоватую бледность нарождающегося утра. За серебристыми соснами показался светлый деревянный домик. Миссис Бранштейн открыла дверь и уставилась на мужчину на крыльце. Тот попросил прощения за столь ранний визит. Она достала из кармана халата пачку сигарет, спросила Санджая, не найдется ли у него огонька, потом нащупала в кармане свою зажигалку. Затянувшись, она снова с интересом посмотрела на него. «Для нас это уже не утро. Мы всю ночь проболтали в гостиной. Ступайте к ней, а я задержусь здесь. Дочь запрещает мне курить в доме». В камине догорали угли. Санджай спросил у Хлои, не хочет ли она, чтобы он подбросил дров. Она ответила, что хочет, чтобы он сел с ней рядом. Их беседа проходила без свидетелей, хотя миссис Бранштейн, заглянувшая к ним немного погодя, посоветовала дочери отправиться на неделю-другую в Мумбаи, вместо того, чтобы мерзнуть тут на диване. Кто откажется от недели-другой счастья? Будучи начитанной женщиной, она, прежде чем идти спать, припомнила индийскую поговорку: «В любви нищие и цари равны».